Росистым утром по лесу гоняли старого лося. Псы устали. Старый лось был ловкий, увертливый, хоть и притомился. Видно было, как в беге через поляну вздымались его бока. Однако зверь ушел. Вместо досады Акинфий приободрился, разгладил насупленные брови, загоготал. Ушел такие, чертушка! Стар, да удал! Может, это и не лось, а сам леший? — откликнулся недовольный Масолов. Вестимо, леший. Пусть, сам черт, лишь бы ловок! — заблестели хозяйские глаза. Вестимо, — догадался Масолов. Старый дуб крепок, гроза и та не всегда свалит. К вечеру повеселевший Акинфий приплыл к Невьянску. Усталый, измученный, он еле добрался до постели, но заснуть не пришлось. Из-за гор подошла темная туча, всю ночь над шиханами и барами гремела буря. Грозовой ветер с корнем рвал и крушил на шихане вековые сосны и, как былинки, уносил их на Нейву реку. В давние годы Акинфий любил могучие буйные грозы. В барах шел раскатистый гул, от ливня вздувались реки, шумели потоки, мохнатые черные тучи рвались с грозным рокотом, дух захватывало от блеска бесноватых молний. Стоя на шихане с непокрытой головой, подхлестываемый ливнем, Акинфий кричал: «Жарче! Хлеще! Вдарь!» От грома содрогались горы, и слуга, в страхе взирая на хозяина, торопливо крестился: «Свят, свят, с нами крестная сила!» И в эту ночь, так же, как и в былые годы, шумел ливень, барабанил в окна, сон был тревожен, и тело дряхлело. Всю ночь снилась Тула, старая отцовская кузня, жена Дунька, Сенька, Сокол, кровь. А потом все таяло дымком, и бродил Акинфий по подземельям, под ногами хлюпала вонючая грязь, в осклизлой мерзости ползали гады, от смрада у Акинфия кружилась голова, спирала дыхание, грозный каменный свод непреодолимо опускался на Акинфия. В смертельном страхе он уперся руками в холодный камень, но не смог остановить его. У Акинфия задрожали руки, и бессильные слезы потекли по дряблым щекам. Камень падал, он слышал хруст своих собственных костей, и в эту минуту Акинфий простонал, открыл отяжелевшие веки. За окном золотистой каймой вспыхнул гребешок далеких гор, всходило бодрое солнце, на травах сверкала крупная роса, блестели умытые грозой деревья, легкий ветерок пробежал по листве сада, с веток серебром сверкнули капли, Демидова потянула в родные места, в Тулу, в Тулу. Неделю длились сборы. Акинфий Никитич нетерпеливо ходил по двору и торопил всех. Кузнецы ковали коней, каретники полировали возок, портные обряжали в новые наряды ямских и слуг. По дороге от Невьянска до Чусовой подновляли мосты. Приказчики объезжали придорожные деревни, сгоняли народ приветствовать господина. Было настрого приказано заводским и приписным, чтобы бабы выходили на дорогу при проезде Демидова в новых сарафанах, а мужики — расчесанными, да в новых лаптях и в чистых портках. На пристанях по Чусовой повесили флаги, словно готовились к царской встрече. Настал день отъезда Акинфия Никитича в Тулу. Обоз во множество подвод вытянулся по дороге. Впереди ехали 50 конных казаков, одетых в новые жупаны. С обозом шло 50 пеших стрельцов. Телеги были полны богатой клади, мечтал Демидов удивить невиданным богатством родную Тулу. Ехал Акинфий Никитич в разлоченной карете с дворянским гербом. Позади экипажа на запятках стояли два гайдука. Путь лежал по вновь проложенному большаку, до реки Чусовой. Впереди поезда скакали вестовые. При выезде Демидова из Невьянской вотчины ударили из пушки, звонили колокола. Но ничто уже не радовало Акинфия. Неожиданная слабость охватила его тело. Напрасно лекарь на остановках делал притирания, ничто не помогало. Слабел Акинфий Никитич. В утке карету и воски поставили на струги и поплыли по Чусовой. На воде было привольно, мелькали леса, обдували ветры, но это не приносило облегчения. Лежал Акинфий Никитич на взбитых перинах, хорошо укрытый, мимо плыли горы, скалы, леса, и небо было синее и необъятное. И все-то мое, — жадно думал он, — но взор слабел, и не слушались руки. Струги проплыли Чусовую, вышли на Каму реку, под Ягожихой на пристань выходил воевода, но Демидов не принял его, не пожелал показать своей хворости. Сам себя Акинфий утешал: «Погоди, еще встану на ноги, еще поживу». Ему казалось, стоит только добраться до родной Тулы, ступить на родную землю, так и силы вернутся. Вот и Камское устье. Плохо стало Акинфию. Остановили струги. На берегу высились скалы, дошумел бор. Хозяин наказал перенести себя на берег и положить на землю. Опускалась ночь. Над лесом сверкали крупные звезды, шумела река, играла рыба. Акинфий молча смотрел на звезды, и все теперь казалось ему чужим и отошедшим назад. Душу давила глубокая тоска. Он закрыл глаза и жадно хватал свежий ночной воздух. Неизвестно, сколько времени он дремал, но проснулся так же внезапно, как и задремал, словно от толчка. Перед ним стоял высокий седобородый старец. За спиной его виднелись лица родных. — Уж не поп ли соборовать? — подумал Акинфий и спросил. Голос был тихий, слаб. — Кто ты? — Я человек, — просто ответил старец. — Прослышал я, что ты плывешь, захотел поглядеть на тебя. — Я не птица и не зверь, диковинный, — строго прошептал Акинфий. — По что на меня глядеть? Старик усмехнулся, глаза ясны. — Верно, ты не птица и не зверь, невиданный, — согласился он, — но ты необычный человек, и жадность твоя необычна. А потому я хотел поглядеть на тебя, убийцу моего сына. Помнишь беглого солдата Бирюка, а? — Ух, леший! — разозлился Акинфий. — Или ты не знаешь, как я могуч и властен? Оглянись и увидишь, сколько я заводов на камне возвел. — Эх, и хвастлив ты не в меру! — покачал головой старец. — Не твоих рук это дело. Возводили заводы, закладывали шахты, лили пушки, копали руду русские люди. Заботливые рабочие руки вознесли край до славы. — Уйди! Уйди, лукавый! — закричал Акинфий и открыл глаза. Старца не было. Растаял, как дым. Рядом трещал костер, в густую тьму сыпались быстрые золотые искры, слуги спали крепко. — Померещилось. — А может, совесть? — Говорила, — подумала Акинфий, повернулся на бок и захрапел. Утром на зорьке, когда из-за Камского бора выплыло солнце, Акинфий лежал тихий и молчаливый. Холопы из камня вытесали крест и поставили на берегу Камы. Гуляют камские ветры, шумят воды, и волжские да камские бурлаки горьким соленым потом поливают прибрежные тропы. Грозного невьянского хозяина отвезли в Тулу и похоронили рядом с отцом. Ненасытный Акинфи Демидов, мечтавший захватить весь каменный пояс, успокоился на маленьком клочке земли.